Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 18. В предыдущих сериях. Добро пожаловать на территорию ночных кошмаров. Оказалось, страшные сны, которые видела Вайолет последние несколько месяцев, принадлежали к Сейдену. Она — сноходец. Это вторая печать, которой ее одарила Андарна. Как и говорили Ириды, открывшаяся способность куда опаснее молний, которыми зарядил всадницу Тейерн. Ведь теперь Вайолет — интинсик. Она может беспрепятственно пробираться в чужие сны и влиять на них. На осознание этих новостей у Саренгейл не нашлось времени, ведь на Аретию напали воинители. Но всадникам и летунам удалось отстоять территории благодаря Иридам. Леотан зарядил камень чар и установил защитный купол. А взамен потребовал у Андарны разорвать связь с Вайолет и отправиться в их родовое. Мое сердце стучало так, словно в голове носился табун лошадей. Но Вайолет... В тоне Андарны появилось... «Амари, помоги мне, это что, беспокойство?» Я побледнела, когда до меня дошло. Андарна хочет улететь. Ну, разумеется, хочет. Леотан — ее семья. Единственный дракон ее вида, готовый ее принять. И лишь я ее удерживала. «Вторая связь будет поддерживать ее жизнь», — заявил Леотан, словно это было единственное, что стояло между мной и Андарной. «Если ты решишь вернуться, то всегда сможешь восстановить свою связь». Когда Андарна ничего не ответила, он опустил голову на уровень моих глаз. «Она эмоционально запуталась в силу своего возраста. Что бы ты хотела, чтобы она сделала?» Андарна наклонила голову. «Я...» Кровь отхлынула от моего лица. Но я не сводила с нее глаз, запоминая каждую деталь, будто видела ее в последний раз. Эта возможность была непостижимой. Я развела свою вторую печать из чистой потребности в ней... И все же казалось, будто мы катимся в пропасть. «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты чувствовала себя полноценной», — произнесла я, и Андарна, медленно повернув голову, встретилась со мной взглядом. «Я хочу, чтобы ты была счастлива, была в безопасности и процветала. Я хочу, чтобы ты жила, пусть даже не со мной». «Достойно. Я понимаю твой выбор». Нашу связь затопила тоска, такая сильная, что отдалась болью в моей груди. И эта боль высосала весь воздух из моих легких. Я заставила себя кивнуть, чувствуя все, что Андарна не могла сказать. «Я не знаю, как...» Тут в моей голове раздался пронзительный свист, а затем воцарилась тишина. Я потянулась к нашей связи, но обнаружила на ее месте стену, а потом ничего. Андарна резко повернула голову к Леотану. Он взлетел без предупреждения, подпрыгнув высоко в воздух. Его крылья распахнулись. Мое лицо обдало порывом ветра, когда он начал набирать высоту. Его чешуя замерцала, принимая цвет облачного ночного неба, и он начал растворяться в воздухе. Андарна зарычала на него. Ее взгляд дико заметался вправо-влево. Затем на удар сердца остановился на мне. Ее глаза вспыхнули, словно она хотела что-то сказать, и я бросилась на стену, появившуюся там, где должна была быть наша связь. Но ее не было. А через миг не осталось и Андарны. Она растворилась в ночном небе, оставив после себя лишь порыв ветра. Ужасный вопль пронзил все мое тело. В ушах зазвенело, зрение подернулось пеленой, сердце споткнулось. А легкие застыли. Воздуха не было, как не было и причин его искать. Раньше я была бесконечной, хоть и пришвартованной, а теперь я стала пуста и дрейфовала в водах слишком обширных, чтобы их можно было постичь. Мои колени подогнулись, а затем столкнулись с землей. «Вайлет!» Я услышала быстрые шаги за мгновение до того, как Ри присела передо мной. Ее карие глаза впились в мои, ища ответов, которых у меня не было. «Ты в порядке?» «Я ничто». Небо потемнело. Земля вздрогнула. Я посмотрела вверх в эту черную пустоту, и мое зрение продолжило меркнуть по краям. Это было не небо, крыло. На меня смотрел строгий, требовательный золотистый глаз. «Ты будешь дышать!» Его глубокий, хриплый голос наполнил мою голову, и его непреклонная сила устремилась по соединяющей нас связи. «Тейрн!» Он существовал, а значит, и я должна была, ибо мы связаны. Никогда не одиноки. Всегда связаны. Я ахнула, и воздух ворвался в легкие. Сердце колотилось в рваном, болезненном ритме, но в глазах немного прояснилось. Она оставила нас. Она оставила нас. Она оставила нас. Вот и все, о чем я могла думать. «Мы остаемся», — требовательно заявил Тейрн, словно у меня был выбор этого не делать. «Что случилось?» Кто-то упал на колени рядом со мной. А когда я подняла голову, мой взгляд встретился с Ониксом с частичками янтаря. Не просто кто-то. Ксейден. «Вайлот». По связывающим нас узам курсировали тревога и страх, и эта связь успокоила мое сердцебиение. Я существовала ради Тейрна, но жила ради Ксейдена. «Я не знаю», — ответила Рианон, и когда я увидела, с какой душераздирающей тревогой она на меня смотрит, мне мгновенно захотелось ее успокоить. Ри все еще была здесь. И Мира, и Бреннан, и Ридок, и Сойер, и Дайн, и Есиния, и Имаджен, и Арик. Все, кроме нее. «Как она могла так поступить?» Резко поинтересовалась Сгаэль, и от звучавшей в ее голосе ярости эти слова резали не хуже кинжалов. «Она улетела», — прошептала Яри, затем рухнула под весом этой невыносимой правды. Ксейден поймал меня, прижал к своей груди, и когда наши взгляды встретились, нахмурился. Андарна улетел. Еще ни один всадник не пережил утрату своего дракона. И я не могу представить никого, кто бы этого хотел. Полковник Каори. Полевое руководство по драконам. Андарна улетела. В следующие трое суток я почти не выходила из нашей комнаты. Почти не покидала пределов кровати. Андарна улетела. Но я никогда не оставалась одна. По утрам, когда я то проваливалась в небытие, то выныривала из беспокойного сна, Бреннан читал книгу, сидя в кресле возле кровати. Днем эстафету перенимали мои товарищи по отряду, хотя их голоса едва прорезались сквозь охвативший меня туман усталости. Они были бесконечным потоком. Каждый из них не знал, что сказать, но это меня вполне устраивало, поскольку у меня все равно не было сил ответить. Ночами меня успокаивал Ксейден, обнимая и руками, и разумом. Андарна улетела. Тейрн держал наш канал связи широко открытым, предоставив мне такой неограниченный доступ к нему, какого у меня никогда прежде не было. Он всегда незримо был со мной, но теперь и я присутствовала с ним. Я слышала его сторону разговора, когда он докладывал старейшинам об отлете Андарны. Слышала, как он припирается со Сгаэль по поводу того, что он назвал ее излишним зависанием. И я была посвящена во все детали лекции, которую он прочел к Сейдену на тему того, что я обязательно должна принимать пищу. Я слышала не только это. Два первых дня, всякий раз, как открывалась дверь, в воздухе царила атмосфера праздника. До меня доносились отзвуки счастливых голосов и смеха, которые затихали, как только кто-то входил в дверь. Конечно, они были счастливы. Аретия в безопасности. Мы достигли того, к чему так отчаянно стремились несколько месяцев назад. Я не винила их за празднование, просто не могла к нему присоединиться. Для этого нужно было хоть что-то чувствовать, что угодно. Я спала, но не видела снов. Андарна улетела. Атмосфера стала меняться на третий день, но я не спрашивала моих товарищей по отряду о напряжении, которое ощущала в их молчании. Мне не было все равно. Просто мне требовались все мои силы, чтобы выполнять то, что должно было быть естественным и натуральным — дышать. Она же вернется, правда? Она должна. Она ведь не умерла. Леотан позаботится о том, чтобы она пересекла море. И если Андарна вернется и найдет меня такой вот, сжавшийся в комок, я не буду достойна ее связи. Если это эмоциональная полоса, я провалюсь, ведь у меня нет веревки, за которую можно ухватиться, чтобы не упасть. На четвертое утро я проснулась, когда матрас за моей спиной прогнулся. Я не для того летела всю ночь, чтобы смотреть, как ты спишь. Просыпайся. Ее голос расшевелил меня, как ничто другое. Я перевернулась и обнаружила Миру. Она сидела на стороне Ксейдена поверх одеял, скрестив ноги. Под пристально изучающими меня глазами залегли темные круги, но я, по счастью, не заметила у нее никаких новых шрамов. «Не хочу». Я так долго не говорила, что голос был хрипловатым. «Не хочешь?» Мира, нахмурившись, вгляделась мне в глаза и убрала волосы с моего лба. «Но ты должна. Ты можешь плакать, кричать или даже крушить все на своем пути, если захочешь. Но ты не можешь жить в этой постели». «Я была целой, а теперь нет. Она действительно улетела». Глаза щипало, но слез не было. Они кончились еще пару дней назад. «Мне очень жаль. Но не настолько жаль, чтобы потерять тебя из-за твоего горя. Тебе нужно начать с того, чтобы встать с кровати». Она сморщила нос. «Потом можно будет перейти к ванне». Кто-то постучал, и мое внимание переключилось на закрытую дверь спальни. «Как ты вообще сюда попала?» «Меня впустил Риерсон». Дверь открылась, и ее рука соскользнула с моего лба. Ну, разумеется, он ее впустил. «Она проснулась!» Внутрь заглянул Ксейден. Когда он заметил меня, морщины у него на лбу разом разгладились. «Ты погляди, кто проснулся». Нехотя. Его глаза вспыхнули, и я поняла, что говорю с ним впервые за несколько дней. Проклятье. Мне действительно следовало взять себя в руки. «Как ты восстановила потерянную силу?» Я не восстанавливала. О чем ты говоришь?» «Раз она проснулась, то впусти меня. Они мои сестры». «Я могу убить его, если хочешь», — предложил Ксейден, приподняв покрытую шрамами бровь. «И подарить ему еще одну возможность сымитировать собственную смерть?» «Пусти его». Оттолкнувшись от кровати обеими руками, я заставила себя сесть. Я столько времени провела в тренировочной рубашке и пижамных штанах Ксейдена, что они уже практически срослись с моей кожей. Ксейден втащил Бреннана в дверной проем, и мой брат тут же нахмурился, глядя на Миру. «Что ты делаешь?» — спросил он, закрывая за собой дверь. Ксейден облокотился на книжные полки и посмотрел на меня так, словно я в любой момент могла сбежать или, хуже того, снова исчезнуть под одеялом. «Привет». «Привет». У меня не было сил улыбаться, но я упивалась его видом. Мира взглянула на Бреннана и предупреждающе прищурилась. «Ты прислал мне сообщение о том, что наша сестра на грани сумасшествия, и вот я здесь. Чем я, по-твоему, занимаюсь?» «Я хотел, чтобы ты вытащила ее из постели, а не забиралась туда вместе с ней». «Я здесь меньше получаса, а она уже говорит. Так что, думаю, мой метод вполне эффективен. А ты чем тут занимался?» Ее взгляд напомнил мне маму. Мама бы точно пришла в ужас от моей неспособности функционировать. «Сижу в этом кресле, размышляю о том, как разместить и накормить тысячи людей, которые прямо сейчас переходят по перевалу Медара. Одновременно наблюдаю за огромным ростом производительности кузницы, а вечера трачу на восстановление раненых всадников. Кто способен прилететь сюда с фронта?» «Не рассказывай мне о фронте. Восстановление щитов, должно быть, здорово их разозлило, потому что они здорово дерут нам задницы, а мы можем лишь отступать. Я уже вижу Дрейтус с передовой. Ты действительно открыл границу. Пока мои брат с сестрой пререкались на заднем фоне, я округлившимися глазами уставилась на Ксейдена. Он кивнул. Этого бы хотел мой отец. Но Фен ничего такого не сделал, а Ксейден сделал. А я была так поглощена своими страданиями, что даже не знала об этом. Я уж не говорю о том, чтобы поддержать его в этом акте вопиющей государственной измены. Мое лицо вытянулось. О чем бы ты ни думала, сейчас же прекрати. Я бросила тебя разбираться с этим в одиночку. Левелин, наверное, ужасно разочарован во мне. Я сама ужасно разочарована в себе. Ты дышала, и мне этого хватило. Облегчение в его глазах было почти осязаемо, и от этого мне стало только еще хуже. Я должна была быть сильнее этого. Что еще я упустила? Она потеряла дракона, не парня. Это не расставание. Она перевела взгляд на Ксейдена. Без обид. Пустота грозила снова поглотить меня, но Тейрн затопил нашу связь потоком вызова и негодования. Фокусируйся на сейчас, на нем, если тебе это так необходимо. У меня по-прежнему оставались они оба, Тейрн и Ксейден. Я и не обиделся. Мы уже прошли эту стадию. Ксейден скрестил руки на груди, но взгляда не отвел. Смысл в том, что нехватка силы должна быть просто ошеломляющей, не говоря уже об эмоциональном воздействии от разрыва связи. Мира принялась поучать Бреннана. Перестаньте говорить обо мне так, словно меня здесь нет. А я нет. И не говорил, что она должна отскочить обратно от пола, словно неваляшка. Прекратите! Мой крик заставил всех замереть. Мне требовалось встать с этой кровати хотя бы для того, чтобы сбежать от их спора. Слава богам, ты говоришь! Я же тебе сказала, что она разговаривает. Неудивительно, что папа столько времени проводил в архивах. Пробормотала я, а затем откинула одеяло. Шаг первый — встать с кровати. Шаг второй — смыть с себя 4 дня страданий. Теперь ты еще и шутишь? Я просто нравлюсь ей больше, чем ты. Мира щелчком пальца сбросила с формы травинку. В этом нет абсолютно ничего смешного. Мои ноги коснулись пола. Вы двое должны перестать ссориться. Разберитесь со своими разногласиями, потому что, не считая Ниару, мы все, кто остался. Я медленно поднялась на ноги. Ксейден отлепился было от книжных полок, но я покачала головой. Дай мне минутку. Я направилась в ванную, напоминая себе не забывать дышать. Когда я закрыла дверь, спор притих, а когда я, облегчившись, начала набирать воду в ванну, сошел на нет. Минутка окончена. Ксейден зашел внутрь через считанные секунды и быстро закрыл за собой дверь, заглушив повышающиеся голоса Бреннана и Миры. Они снова спорят? Я села на краешек ванны и протянула руку, чтобы проверить воду. Это же твои брат и сестра, ответил Ксейден, закатывая рукава своей формы. Позволь мне это сделать. Он опустил руку в ванну, а затем подрегулировал рычаг, подававший воду из водопроводной системы. «Давай я тебе помогу». Я кивнула. Ксейден снял с меня одежду, и я забралась в ванну. Когда я откинулась назад, теплая вода окутала меня, и я начала распускать пряди косы. Опустившись на колени рядом со мной, Ксейден намылил небольшую тряпочку и начал омывать все мое тело, начав с ног. «У тебя наверняка есть куча других, куда более важных дел», — тихо произнесла я, наблюдая за его глазами, пока его руки двигались с нежностью, которая шокировала бы любого, кроме меня. «Все остальное подождет». Он перешел к моим коленям, но все остальное не могло подождать. «Если он действительно ослушался приказа Синариума и открыл границы, это ждать не могло. И все же я люблю его еще больше за то, что он это сказал». Каким бы диким и невероятным это ни казалось, но за дверями нашей спальни жизнь продолжалась, и я должна была ее нагнать. Я — мастер маскировать боль. И потеря Андарны — самая сильная боль, которую мне когда-либо предстояло замаскировать, чтобы выжить. Но с Ксейденом мне не нужно было притворяться. «Я пропустила 3 дня обучения Руну», — прошептала я, когда он перешел к моим плечам. Когда дело касалось всего того, чего мне не хватало в жизни, лучше было начинать с малого. К тому же это была одна из немногих областей в моей жизни, где я никогда не позволяла Ксейдену мне помогать. Не хочу тебя расстраивать, любовь моя, но в этом вопросе 3 дня тебе никак не помогут. Его губы дрогнули в улыбке, и он провел тканью по моей руке. Ты мне поможешь? Слова дались мне легче, чем я думала. Ксейден внимательно уставился на меня. Попроси меня вежливо. Я тоже улыбнулась уголком рта, когда вспомнила, как он в последний раз попросил меня о том же, и как он в итоге поцеловал меня у стены фундамента. Ты поможешь мне? Пожалуйста. Всегда. Он закончил с моими руками. Можно мне помыть твои волосы? Да, пожалуйста. Я опустила голову под воду, и Ксейден встал позади меня. Затем я вынырнула и принялась подбирать подходящие слова. Простое удовольствие от того, как его руки намыливали мне волосы, дало мне проблеск надежды на то, что я смогу вновь почувствовать что-то хорошее. Мне кажется, я знаю, почему всадники умирают, если умирает их дракон. Его руки замерли, затем продолжили. Почему? Дело не только в недостатке силы. Принялась я размышлять, набирая воду в ладонь, а затем позволяя ей вытекать между пальцами. В тот момент я не знала, кто я, где мое место и зачем мне вообще дышать. Если бы Тейрн не стал моим якорем, думаю, я бы добровольно уплыла прочь. Я до сих пор не могу осознать всю чудовищность ее отсутствия. Не уверена, что когда-либо смогу. Я не могу с этим смириться. Тебе пока и не нужно. Ксейден уселся на краешек ванны. Нет, нужно. Мира и Бреннан говорят сейчас о том, что западная линия фронта рушится, и тысячи людей бегут в твою провинцию. Я все верно расслышала? Еще плохие новости есть? Есть. Но ни один всадник не пережил того, через что тебе пришлось... Кроме Джека Барлоу. Рад видеть, что твое чувство юмора не пострадало. Он приподнял покрытую шрамами бровь. Никто не ждет, что ты будешь хоть сколько-нибудь близка к полной функциональности. Я жду. Дело не позволит мне снова забраться в эту кровать. Я тянулась к Тейрну и пыталась игнорировать зияющую пустоту в том месте, где должна была быть Андарна. Тогда вопрос вот в чем. Тебе нужно, чтобы я о тебе позаботился? Или чтобы задницу тебе надрал? Потому что я вполне способен и готов сделать и то, и другое. Ксейден взялся за краешек ванны и посмотрел мне в глаза. Я знаю. Я крепко сжала губы. Мне хотелось, чтобы он обо мне позаботился. Но мне было нужно, чтобы он надрал мне задницу. А нужда всегда пересиливала желание. Я опять с головой ушла под воду и принялась смывать мыло с волос, задержавшись в абсолютной тишине на мгновение дольше, чем требовалось. Когда я вынырнула обратно, Ксейден сидел с таким видом, будто был в шаге от того, чтобы нырнуть следом за мной. Мое тело вспомнило, что нужно дышать самостоятельно. «Принесешь форму из шкафа? Мне нужно одеться». Ксейден кивнул и поцеловал меня в мокрый лоб. «Сейчас вернусь». К тому времени, как Ксейден вернулся, я как раз вытирала волосы и тело, позволяя воде стекать на пол. Он с явной неохотой передал мне мои вещи. «Мне придется вернуться, чтобы убедиться, что они не поубивают друг друга. Кто такая Ниара?» Мои брови взмыли вверх. «Моя бабушка». «По-видимому, она больная тема». Ксейден состроил гримасу и вернулся в спальню. Я быстро оделась, оставив волосы мокрыми и распущенными, и стремительно ворвалась в комнату. Казалось, Мира и Бреннан были в шаге от того, чтобы броситься друг на друга с оружием в руках. Они вообще не заметили моего появления. Ксейден опирался бедром на край стола, скрестив руки на груди и с прищуром разглядывая моих брата и сестру. Вокруг его ног клубились тени. «Она ненавидела нашу мать. Не могу поверить, что ты к ней направилась». Бреннан покачал головой. «У Вайлет есть отцовские книги. У тебя Аретия. Я же пошла к единственному другому оставшемуся в живых члену нашей семьи, потому что у меня есть несколько маминых дневников, но в них отсутствуют целые месяцы, Бреннан». «Он понял, что браслет принадлежит твоей бабушке?» И с этого момента все покатилось дракону под хвост. Ну не вела мама дневник несколько месяцев, и что? Ты не спрашивала у Вайолет, есть ли у нее... Месяцы отсутствуют в середине дневника. И именно в то лето, когда мама с папой оставили нас с бабушкой Ниарой. Мама намеренно ничего не писала это время. Минутку. Я тоже читала этот дневник. Это еще не означает... Мне было 8 лет. И там жили только мы с тобой, помнишь? Вайолет была еще слишком маленькой, чтобы ее можно было оставить с бабушкой. И когда родители вернулись, Ниара перестала с ними разговаривать. Хочешь, я разберусь? Ксейден изогнул бровь и посмотрел на меня. Нет. Я бросила на него предостерегающий взгляд. Это еще не означает, что они отвезли Вайолет в храм Дан и посвятили богине. Это незаконно еще с 200-х годов. Бреннан с отвращением покачал головой. Посвятили. Моя голова пошла кругом, и я пошатнулась и потеряла равновесие, словно камень под ногами неожиданно превратился в зыбучий песок. Значит, они отправились в Парамиэль, чтобы это сделать. Ты поверишь мне, Бреннан, потому что именно так все и произошло. Вот почему бабушка перестала разговаривать с ними обоими. Жрица начала обряд, затем сказала родителям, что они принимают только тех детей, чье будущее определено, а у Вайолет еще была возможность выбрать свой путь. С каких пор ты веришь галлюцинациям, которые изрыгают накачанные наркотиками оракулы? Бреннан вскинул руки, и мне в глаза бросился белеющий шрам на его ладони в виде какой-то руны. Или бредням нашей бабушки. Скажи мне, ты сама избрала свой путь? Вот что спросила у меня жрица. И один из этих путей... Они отказались принять ее. И я месяцами запрашивала храмовые записи, но, разумеется, ни один из них не стал записывать ребенка, тем более Соренгейл. Мой разум лихорадочно складывал из кусочков пазла картинку, которую я не хотела видеть, но каким-то образом оказалась ее частью. Бреннан заметил меня и побледнел. «Мира!» Жрица говорила загадками, но по сути она сказала, что если Вайолет неправильно выберет свое будущее, она все равно сможет заслужить их наставничество, но обратиться в... «Мира!» Бреннан жестом указал в мою сторону. Сестра испуганно посмотрела на меня и вздрогнула. «Вайолет, я не хотела, чтобы ты... Прости, мне так жаль!» «Обратиться в кого?» Мне в голову приходило только одно подобное превращение. Мира посмотрела на Ксейдена. «Не хочешь дать нам минутку?» «Останься». Я оперлась на его руку. Мои мысли лихорадочно кружились. «Не хочу». «Обратиться в воинителя?» Мира сжала губы в тонкую линию. «Вы не найдете никаких записей в наших храмах». Тяжесть этих слов камнем осела в моей груди. «Потому что они никогда не пытались посвятить тебя», — заверил меня Бреннан, одарив сестру злобным взглядом. «Пытались. Просто не здесь. Должно быть, отвезли меня в Анбриэль. Это объясняет, почему мои волосы стали такими, и почему та жрица говорила мне всякие безумные вещи перед тем, как вскрыла мне руку своим ножом». «Нет!» — Бреннан упер руки в бока. «Отец считал тебя идеальной. А он рассказывал, что в прошлом родители посвящали своих детей какому-то конкретному божеству только в том случае, если считали, что благословение этого божества поможет ребенку...» У меня скрутило живот. «Они пытались подчинить меня, посвятив Дан?» «Полная ерунда. Мама никогда не была склонна к храмовому мышлению. И тебя никогда не нужно было чинить». Не уверена, что когда-либо смогу простить его за то, что он с ней сделал. О, боги. И на острове никогда не видели драконов, пока не прибыл наш отряд. Мама никогда и не посвящала меня. Мои глаза жгло от неожиданного предательства. Это сделал папа. У меня из горла вырвался нервный смешок. Вот почему он рассказал тебе этот маленький кусочек истории, Бреннан. На случай, если тебе понадобится сложить 2 и 2. Вот почему он отправил меня туда с этими книгами. Я посмотрела на Миру. Не думаю, что кто-то из нас на самом деле знает своих родителей. Так вот, почему ты так отдалилась в последнее время. Почему постоянно смотришь на меня так, словно у меня вот-вот рога вырастут. Потому что думаешь, будто я в любую секунду могу обратиться в воинителя? Нет. Да, может быть. Не знаю. Она двинулась было в мою сторону, но Бреннан преградил ей путь. Что сказала жрица? Вспомни, что именно она сказала. Мира покрутила браслет, затем посмотрела мне прямо в глаза. Она сказала, что сердце, которое бьется ради тебя или внутри тебя, по правильным причинам совершит неправильный поступок, потянется к невообразимой силе и обратится во тьму. Я открыла рот. Внутри нее или ради нее? Разве это не одно и то же? Вайлет рискует обратиться в воинителя, а с ее силой... Хватит! Произнес Ксейден, и я резко повернула голову в его сторону. Это не Вайлет. Это я. Нет! Крикнула я по нашему каналу связи. Страх настолько сильно стиснул меня, что у меня даже в голове полегчало. Мое сердце бьется ради нее. Пояснил он Мире, даже не дрогнув. Я потянулся к невообразимой силе. Я обратился. Я темный заклинатель, о котором жрица предупреждала твоего отца, а не Вайлот. Прекрати обращаться с ней так, словно она обуза. Я уже проблема. Вот же, блять. Мира уставилась сначала на него, затем на меня. Он шутит. Он не шутит. Ксейден, причина, по которой мы пережили Базгиат. С декабря? Глаза Миры округлились, и она выхватила из ножен на бедре кинжал с навершием из сплава. Мне не очень нравится, когда в направлении Вайлот машут клинками. Ксейден прижал меня к себе. Как будто это я тут представляю угрозу. Мира перехватила кинжал за лезвие, готовясь метнуть, и я начала закачивать силу. Бреннан, ты... Не надо. Мира замерла, уловив тон его голоса, обернулась, и на ее лице проступило понимание. Ты знал? Мира переводила взгляд с Бреннана на Ксейдена, с Ксейдена на меня и обратно, и в выражении ее лица боль и шок перемешивались в смертельной комбинации. Он убьет тебя. Они всегда убивают. Он меня не убьет. Не убью. И да, сейчас я стабилен. Но все, что мы можем сделать, это лишь замедлить процесс. Мира затаила дыхание и посмотрела мне прямо в глаза. И ты скрывала это от меня. Ты тоже от меня кое-что скрывала. То, что я заслуживала знать о себе. Мои ногти впились в ладони. Она никому обо мне не расскажет. Он что, смог пробить ее щиты? Ты хорошо ее обучил. Мира бросила взгляд на Бреннана, убрала в ножны клинок и направилась к двери. Удачи в попытках сохранить ей жизнь. Дверь захлопнулась за ее спиной. Будучи нашей крупнейшей провинцией, Тирендор предоставляет самое большое количество призывников для наших вооруженных сил. Однако сила Наварры кроется не только в тирских солдатах, но и в самом ценном ресурсе провинции – Таладии. Его потеря обречет Наварру. Капитан Фитцгиббонс. Об истории Тирендора. Полная версия. Издание третье. Прошло уже 2 дня, а Мира так ничего никому и не рассказала. Я начала верить, что Ксейден прав, и она вообще никому об этом не расскажет, даже если продолжит не разговаривать со мной. Наварра была в одном шаге от объявления войны Тирендору за то, что Ксейден бросил вызов Синариуму. Холланд разместил войска вдоль границы Калдира и просто ждал отцовского приказа. Это побудило Ксейдена приостановить все поставки Таладия до тех пор, пока король Таури не подтвердит, что их союз остается в силе и без провинциального обязательства, а аретийский отряд находится в безопасности в Базгиате. Этим он, по сути, фактически остановил деятельность кузницы военной академии. Единственный плюс ситуации состоял в том, что днями я снова была со своим отрядом, а ночи проводила в постели Ксейдена. Оказалось, Панчику было плевать, кто где спит. Квин тоже проводила каждую ночь со своим парнем, так как и Джакс оказался расквартирован здесь. Лучшей частью дневного занятия по рунам у профессора Триссы были прогулки на свежем воздухе в долине. Когда я находилась ближе к Тейрну, зияющая дыра в моей груди немного уменьшалась. Что оставалось дерьмовым? Мои успехи в рунах были еще хуже, чем обычно. Когда я сидела, скрестив ноги, в образованном моим отрядом кругу, на земле передо мной валялось более дюжины использованных тренировочных дисков. И это были мои ошибки всего лишь с сегодняшнего обеда. Несколько месяцев назад я едва справлялась, используя более тонкие нити магии, почерпнутые из силы Андарны. Но сила Тейрна была непослушна, ее было сложно разделить. Неудивительно, что и моя печать в значительной степени была «все или ничего». Тейрн не признавал полумер, и его сила тоже. «Это не Тейн там улетел перед перерывом?» Поинтересовалась Ри, кладя перед собой небрежную, но, несомненно, эффективную руну разблокировки. Профессор Трисса тем временем обходила противоположную часть круга, изучая работу Нив и Брэгина. Я кивнула и вдавила свою перекошенную трапецию с четырьмя неравномерно расположенными узлами и наложенным овалом, который у меня получился больше похожим на яйцо, в тренировочный диск, закаляя руну. Дерево зашипело, и на нем отобразилась выжженная форма. Они предоставили Мире увольнительную всего на 3 дня. Из того, что я слышала, это и так гораздо больше, чем они могли себе позволить. Я сморщила лоб, изучая руну. С каждым днем линия фронта отступала все ближе к Дрейтусу, и атмосфера здесь напоминала воздух перед грозой, заряженный неизбежным насилием. «Мне жаль, что у вас двоих не было больше времени». Ри одарила меня тем, что я начала называть осторожной улыбкой. Она состояла наполовину из сочувствия, наполовину из поощрения и полностью из невысказанной просьбы «пожалуйста, не впадай снова в ступор». Подобная улыбка стала отличительной чертой всего нашего отряда с тех пор, как я позавчера явилась на занятие. «По крайней мере, ты с сестрой повидалась. Я не видела Сирену уже несколько месяцев». Кэт сидела рядом с Морен в восточном конце нашего круга и обеими руками рисовала в воздухе руну, которую еще никому не показала. Она не стала утруждать себя осторожной улыбкой, за что я, как ни странно, была ей благодарна. «Мне очень жаль». Я говорила абсолютно искренне. Кордин был практически заблокирован, и добраться туда, не пересекая территорию воинителей, можно было только по морю. «Я бы сказала, что все в порядке, но мы обе знаем, что это не так». Кэт положила перед собой разблокирующую руну идеальной формы. «Как и с руной, которую ты сейчас попыталась сделать. Она не разблокирует ничего». «Веди себя вежливо». Морен искоса поглядела на Кэт. «Хорошо, что я хороша в других областях». Сверкнула я ослепительной улыбкой «отвали». Слева от Ри фыркнул Ридок. И прежде чем я успела сказать, что совсем не это имела в виду, его ткнул под ребра Сойер. Профессор Трисса продолжала обходить первокурсников, а я готовилась к неизбежному разочарованному вздоху, который она издаст, как только подойдет ко мне. Трисса была в отвратительном настроении с тех пор, как большую часть вчерашнего дня просидела с Мирой, обсуждая, какие руны сработали, а какие нет, во время нашей проваленной поисковой операции. Единственный вывод, к которому они пришли, заключался в том, что некоторые материалы могли переносить магию за пределы континента, а остальные — нет. «Это лучше предыдущий». Ри кивнула на мою руну и подарила мне очередную осторожную улыбку. «Не лучше». Чьи-то крылья отбросили тень на южном крае долины. Во мне вспыхнула надежда, но тут же умерла, когда оранжевый дубинохвост зашел на посадку где-то на западе, по соседству с тем местом, где грел свои чешуйки на солнце Тейрн. «В какой-то момент я же перестану повсюду искать ее». «Возможно». «Чудная поддержка». «Вот, позволь мне помочь тебе». Рядом со мной опустилась Квин. «Я уже пыталась, ей не нужна помощь», возразила Имаджен, заканчивая еще одну руну идеальной формы. «Может, ей не нужна помощь от тебя?» «А ведь и правда». «Это довольно странно, учитывая, что я одна из лучших в рунах». «Она, Кэт, Квин и Слоун — наши самые сильные мастера, а Бейлор и Морен лишь немного от них отстают. Боди был на одном уровне с Кэт, но последние 2 дня он пропускал послеобеденные тренировки. Впрочем, не мне его судить. И, признаться, мне было забавно понимать, что существует хотя бы один предмет, по которому Дайн не лучше всех в классе». «Возможно, в этом и проблема. Сложно принимать советы от того, кто занимается этим так долго, что это уже стало его второй натурой. Квин осторожно покосилась на меня. Так и есть. Я бы с удовольствием выслушала твои соображения. Дети отступников изучали руны годами. К тому моменту, как они попадали в квадрант, они уже знали все закономерности. Им не хватало лишь магии. Квин убрала светлые кудри за уши и потянулась к моему диску. Не припомню, чтобы раньше у тебя были с этим такие сложности. Что изменилось? Я всегда использовала силу Андарны. Магия Тейрна слишком сильна, чтобы ее можно было разделить на нити. Звучит логично. Не припомню, чтобы Мильгрен бегал по Академии, закаляя руны при помощи силы Кадага. Она положила диск на землю. Может, тебе нужен более грубый подход? Более резкие углы, а не плавные. Не пытайся уговаривать его принять нужную форму. Будь настойчивее, даже агрессивнее. Грубо ломай края, тяни сильнее, когда завязываешь узлы. Она подкрепляла слова движениями. «Сильнее, грубее, это я могу». Кивнула я и потянулась к библиотеке, чтобы выдернуть прядь силы Тейрна. «Не сомневаюсь, что можешь, учитывая, с кем ты спишь». Я закатила глаза и последовала совету Квин, буквально заставив силу обрести форму и завязав узлы с практически ощутимым натяжением. Когда я закалила руну в диск, она была не идеальна, но и не отвратительна. «Спасибо». «Всегда пожалуйста». Квин улыбнулась и снова обратилась к Мэджен. «Кажется, у них будут большие проблемы, когда мы оставим их в июле». «Кажется». Когда профессор Трисса добралась до нашей части круга, она одобрительно кивнула Имаджен, затем Квин, а потом склонилась и над моей руной. «В самом крайнем случае сойдет». Это была самая большая похвала, которой я удостоилась от нее за эту поездку. Час спустя с другого конца поля подошел Феликс. Его летная куртка была перекинута через руку. Я уныло вздохнула. Использовать нити силы Тейрна — одно, а вот творить чары — совершенно другое. «Идем», — велел он мне, указывая на поле. «Трисса, остаток дня она проведет со мной». Какая радость! Я поднялась на ноги и отряхнулась. «Феликс, ты уверен, что сейчас подходящее время давить на нее?» — спросила Трисса, озвучивая тот самый вопрос, которым задавались все, но который никто не осмелился задать. «Лучше сейчас, чем во время боя. Шевелись, Саренгейл. Может, ты и потеряла своего маленького Ирида, но у тебя по-прежнему остался Тейрн». «Я придержу твои диски». «Спасибо». Я подхватила свою летную куртку, упаковала вещи и догнала Феликса. Я не теряла своего дракона. Она улетела. Сама не знаю почему, но формулировка имела значение. Он направился к своему красному мечехвосту. «Тем больше причин тренироваться. Если Ириды не прилетят нас спасать, вам лучше быть готовыми. Достаточно еще одного Джека Барлоу, и военители не просто подойдут к Дрейтусу, они окажутся у нас на самом пороге». Он был прав. Чары оберегали нас, но они не всесильны. И мне стоило переставать верить в чудеса. Леотан зарядил камень-чар, но я теперь могла отвечать лишь за себя». «Я не собираюсь нянчиться с тобой, как все остальные, когда война стучится в двери. Ничто из этого обучения не имеет значения, если ты не способна выполнять приказы. Твоя неспособность выполнять их во время нападения едва не стоила жизни мирным жителям, когда туши Виверн проломили стены. Твоему командиру отряда уже сделали выговор. Ты была права, что вступила в бой подальше от стен. Но вы должны были немедленно вернуться на свой пост и перехватить этих виверн, а не бездумно рисковать своими жизнями в храме». Он разочарованно нахмурился. «Там были гражданские». «А ты не задумывалась, что если бы тебя там не было, их жизни ничего бы не угрожало?» «Потому что она охотится за мной». Феликс кивнул, продолжая идти к нашим драконам и заставляя меня бежать за ним следом. «Твоему отряду следует усвоить некоторые моменты. Ты не простой кадет, и они должны понимать. Нельзя просто носиться за тобой, когда ты совершаешь ошибки. Что здесь, что на островах. Ты пошла на неоправданный риск. Риарсон оставил свой пост ради тебя». Мы бы проиграли этот бой, если бы Ирит не зарядил камень-чар. Чувство вины тяжелым грузом легло мне на плечи. Я понимаю. Хорошо. Есть еще что рассказать о вашей маленькой потасовке за стенами? Я разделила молнию на две ветви. Я вскинула подбородок. Перед нами стоял Тейрн. Рана на его бедре покрылась коркой и заживала со скоростью, которой я могла лишь позавидовать. И не в облака, с неба. Феликс удивленно вскинул серебристые брови. Но ты попала в цель? В обе. Хорошо. На его губах появилась удовлетворенная улыбка. А теперь покажи мне. Вечером, когда я вернулась в дом Риарсонов, мои руки висели мертвым грузом. Вся форма насквозь пропиталась потом, а правая рука покрылась волдырями. Но я могла творить чары. И я повторила это на следующий день и на следующий. Ты как-то сразу перешла от постельного ступора к полному выгоранию. Можешь выбрать старую добрую золотую середину? Пробормотал Брэннон, закончив восстанавливать мышцы моей руки в третий раз за три дня. Его голос эхом разнесся по пустому залу ассамблеи. Почти все аретийские офицеры были расквартированы на аванпостах, включая членов ассамблеи. Если бы Брэннону не нужно было управлять этим местом в отсутствие Ксейдена, он бы тоже улетел. Наверное, нет. Спасибо. Я осторожно подняла руку и согнула пальцы. Надо передать тебя целителям и посмотреть, как скоро ты сбежишь, чтобы заняться этим снова. Он потер переносицу и откинулся на спинку стула. Возможно. Но завтра я уже была бы снова там. И так слишком много времени потратила впустую. Я одернула рукав формы. Теофания не станет сдаваться просто потому, что чары Аретии восстановлены. Если бы я мог видеть, как ты страдаешь, я бы всерьез об этом задумался. Что ты будешь делать, когда вернешься в Базгиат? Я не смогу летать туда-обратно по 18 часов всякий раз, как ты переборщишь. Брэннон опустил руку. У меня есть еще неделя, чтобы что-нибудь придумать. Как думаешь, мы улетим, если Таури не пообещает, что не будет сжигать это место, как 6 лет назад? В глубине души я все сильнее хотела остаться здесь. Мне нравилось спать рядом с Ксейденом по ночам и просыпаться от ощущения его губ на моей коже по утрам. Мне нравилось, насколько здесь все просто, и особенно нравилось, что генерал Аэтос не прятался за каждым углом, выискивая новый повод сделать нашу жизнь невыносимой. Но больше всего мне нравилось, что последние несколько дней Ксейден все больше напоминал самого себя. Он все еще был холоден временами, но от него буквально исходили волны мира и целеустремленности. И впервые за долгое время я не просто мечтала о нашем совместном будущем здесь. Я могла его видеть. Размещение здесь отряда базгиатских кадетов сильно усложнит. Ты полный придурок! Боди ворвался в зал, рывком расстегивая пуговицы своей летной куртки. Ну, это не новая информация. Возразил идущий за ним по пятам Ксейден. Он стянул с головы летные очки и одарил кузена взглядом, которого я бы даже злейшему врагу не пожелала. Его волосы были взъерошены, а мечи за спиной, но я не видела крови. Хотя не то, чтобы я могла полностью осмотреть его с противоположной стороны зала. И мой ответ нет. Прекрати ныть. Брэннон вскинул брови и посмотрел на меня, но я лишь пожала плечами. Да хрен его знает, о чем они спорят. Тебе нужны все возможные всадники. Я мог бы командовать аванпостом. Нет. Или патрулировать Дрейтус, который, как мы оба знаем, вот-вот падет. Абсолютно исключено. Вокруг ботинок Ксейдена начали клубиться тени. Боди сжал кулаки. Ты не можешь взять Квера и уйти из Академии просто потому, что ты решил, что уже все узнал. Сперва ты должен закончить обучение. Что? Боди собирался бросить учебу? Кто это сказал? Помимо Империи и всех существующих правил, я. Тени клубились все активнее. Если тебе так важно, чтобы я закончил обучение, какого хрена ты каждый день выдергиваешь меня с занятий? Потому что мне нужно, чтобы ты знал, как управлять провинцией. Потому что я теперь первый в очереди? Да. Ксейден? Тени разрастались, тянулись к стенам. Он глянул в мою сторону, сделал глубокий вдох и расправил плечи. Мой ответ – нет, Боди. Я не твой запасной план. Боди отступил на два шага назад, глянул через стол на меня с Брэнноном, потом снова бросил взгляд на Ксейтона. Ты герцог, а я простой всадник. Так было всегда, до тех пор, пока наши родители не умудрились довести себя до плахи. Я всегда буду тебя поддерживать и буду твоей долбанной правой рукой до конца наших дней. Но если ты хочешь, чтобы на этой табуретке продолжал сидеть кто-то из нашей семьи... Он ткнул пальцем в сторону трона. Тебе стоит лучше держать себя в руках. Боди вышел из зала, не произнеся больше ни слова. Но он хотел, чтобы я услышала каждое из них. У меня под ребрами закололо. Так вот, почему Ксейден был такой умиротворенный и целеустремленный. Он реализовывал свой план, готовил себе замену. Он принял свое будущее, совершенно отличное от того, что представляла я, бродя по этим коридорам и продолжая искать любое возможное лекарство. Ксейден принялся обходить стол, а Брэннон поднялся на ноги. Его стул скрипнул ножками по полу. «На столе в кабинете лежит стопка документов, требующих твоей подписи», произнес Брэннон, перехватывая Ксейдена. «А это пришло для тебя». Он достал из кармана два послания. «Да, и я бы хотел узнать, почему король Деверелли в своем последнем письме назвал мою сестру твоей супругой?» «Я бы сказал, что это долгая история, но на самом деле это не так». Ухмыльнулся Ксейден и забрал послание. «Боги, как же мне нравится эта высокомерная, порочная, сексуальная ухмылка. Как, по его мнению, я должна буду жить, не видя ее каждый день?» «Ага». Брэннон покачал головой и вышел из зала. «Как прошел твой день, дорогая?» — спросил Ксейден, ломая восковые печати на обоих пергаментах. «Так вот что ты делаешь. Готовишься к собственной кончине?» — спросила я, облокотившись о стол. «Мой был интересным». Полностью проигнорировав мой вопрос, Ксейден прочитал первое письмо, затем нахмурился, глядя на второе. «Слетал к скалам, чтобы проверить ход эвакуации, который идет медленнее, чем мы предполагали». Он встретился со мной взглядом, затем сунул письма в карман и поднялся по ступенькам на возвышение. «А теперь Мильгрен предостерегает меня не лететь на битву, или мы проиграем. Всего на несколько дней запоздал с этим предупреждением. А еще верховная жрица храма Дан написала, что Дан благоволит тебе и Рианон, и что она у меня в долгу и окажет мне любую услугу, какую я сочту нужной». Он отодвинул стул Брэннона в сторону, затем оперся о стол и склонился ко мне. «Ну, и как прошел твой день?» Он хотел обмениваться любезностями? Ну ладно. «Прочитала книгу о возникновении вынителей. Мне почти удалось разделить молнию на три ветви, но точность была сомнительной. Вот две кажутся весьма надежными. И еще я справилась с рунами, которые одновременно закаляют поверхности и смягчают их. Так ты готовишься к собственной кончине?» Я выгнула бровь. Он выпрямился и сунул руки в карманы. «Да. Но я не смирился с падением, если ты думаешь об этом. Я не откажусь ни от одного дня, который могу провести с тобой. Без борьбы. Дня. Ни недель, месяцев или даже лет. Меня вдруг охватило жгучее желание никогда больше не спать, чтобы использовать каждую минуту, которая у меня с ним будет. Хочешь пойти посидеть на крыше?» «У меня на уме было кое-что другое». Ксейден покосился на трон. «Да, пожалуйста». Я захлопнула дверь с помощью малой магии, а затем заперла ее. Улыбка Ксейдена мгновенно отправилась в самые ценные мои воспоминания. «Если Тирендор немедленно не восстановит поставки Таладия, последствия будут катастрофическими. И не только для провинции, но и для всего континента. И это не просьба, это прямой приказ вашего короля». Из переписки его королевского величества Таури Мудрого и его светлости лейтенанта Ксейдена Риерсона, 16-го герцога Тирендора. Я стою на поле перед Дрейтусом, окруженным заснеженными вершинами гор. И хотя мне совершенно не следует так поступать, делаю первый шаг к городу. Я слишком далеко. Мне ни за что не добраться до Тейрна, а он — мой единственный шанс найти ее. В небе над спиральной башней Дрейтуса разгорается битва. Сквозь нависшие над южными каньонами зловещие облака на миг прорываются и вновь исчезают во мгле очертания крыльев. Шторм дарит мне то, чего я никогда не смогу себе позволить — надежду. Полет в дождь может стать той еще занозой в заднице, но он даст ей необходимое преимущество. Вдоль высоких стен пылает огонь. Синие и зеленые языки пламени, словно плющ, окутывают сторожевые башни. Проклятье! Мне срочно нужно туда! Я могу потушить пожар! Тени всякий раз побеждают пламя! Я сбиваюсь с шага и останавливаюсь. Тени? Но я не повелеваю тенями. Ими владеет Ксейден. Мое тело пытается вырваться вперед, бежать к городу сквозь поле, но этого делать нельзя. Финал всегда один. Мудрец поднимает меня в воздух. Это сон Ксейдена. Осознание укололо затылок. Я во сне Ксейдена. Осознание делает что-то такое, что ощущается словно щелчок по затылку. Внезапно я перестаю быть частью Ксейдена, когда он в полном боевом облачении бросается вперед. «Ксейден!» — кричу я, прежде чем он успевает сделать с полдюжины шагов. Он останавливается посреди покрытого травой поля и медленно поворачивается ко мне. Когда он замечает меня, его глаза округляются. Затем он прищуривается и медленно оглядывается по сторонам. «Тебя не должно здесь быть». Это еще мягко сказано. Я быстро оббегаю взглядом окрестности. Поле пустое, но если этот сон похож на все остальные... Это ненадолго. Ты не в безопасности. Я не могу защитить тебя. Ксейден качает головой и направляется ко мне. Это всего лишь сон. Я беру его за совершенно ледяную руку и вздрагиваю. Я чувствую это. Почему ты не можешь сбежать отсюда? Что тебя здесь держит? Я. Из-за спины Ксейдена выходит мудрец. Ксейден резко разворачивается к воинителю и тянется к клинку за плечом, но тот вдруг исчезает. Я подхожу к Ксейдену. Мудрец откидывает капюшон темно-бордовой мантии, открывая неестественно молодое лицо, которое я, Ксейден, слишком часто вижу во снах и улыбается потрескавшимися губами. Вены на его висках пульсируют алым. Он складывает руки на груди, словно у этого столкновения есть шанс обернуться безобидной светской встречей. «Как мило с твоей стороны присоединиться к нам, заклинательница молний. Или мне следует назвать тебя сноходицей?» Мудрец склоняет голову. Я открываю рот. Кошмары Ксейдена до ужаса точны. «Нам нужно идти». «Он не может». Мудрец улыбается шире и вскидывает костлявую руку. Ксейден взмывает в воздух и вцепляется пальцами в горло. «Просыпайся!» «Я уже сказал тебе, он не может. А я-то надеялся, что ты быстро учишься. Какое разочарование!» Насмешливым тоном произносит мудрец. Затем, прищурившись, словно змея, смотрит на Ксейдена. «Ты потерял то, что мне было нужно. Но ты приведешь ее ко мне». «Никогда!» Хрипит Ксейден, пытаясь достать ногами до земли. «Не волнуйся, я буду более милосердным учителем, чем Теофания». Мое тело сковывает страх, и я тянусь к силе. Стоп. Это всего лишь сон. Это не по-настоящему. Ксейден не задыхается. Он прекрасно дышит рядом со мной в постели. Мне нужно проснуться, но это случается только тогда, когда мудрец наносит удар. Когда его меч опускается на меня. Боль! Мне нужна боль! Я тянусь к бедру, но там ничего нет. «Я устал ждать. Устал играть в эту маленькую игру. Может, вы и зарядили свои охранные чары, но они вас не спасут. Преимущество на нашей стороне. Если ты ее не приведешь, она сама ко мне придет». Он стискивает кулак, и Ксейден замирает. «Все просто, сноходица. Или ты приходишь, или она умрет». «Кто она?» Я напоминаю себе, что это сон. И будь он моим, я была бы вооружена. Проведя рукой по бедру еще раз, я натыкаюсь на рукоять кинжала. Прежде чем я успеваю переосмыслить свой план, я выдергиваю его из ножен. Мудрец замечает мое движение, его глаза округляются, но я уже замахиваюсь. Лезвие вонзается в мою руку. Я подскочила в кровати, хватая ртом воздух, и принялась яростно тереть глаза, чтобы развеять туман кошмара. За окном спальни медленно занимался рассвет. Ксейден. Он корчился в постели рядом со мной. Голова откинута назад от боли, рот беззвучно раскрывался, словно ему не хватало воздуха. «Проснись! Ксейден, проснись!» Я положила обе руки ему на грудь и потянулась к нему и телом, и разумом. Его глаза резко распахнулись. Он вздрогнул и тут же обмяк. Мои пальцы ощущали, как бешено колотится его сердце. «Это был всего лишь сон. Мы в Аретии, в твоей комнате. Здесь только мы с тобой». Я встала на колени рядом с ним, затем убрала волосы с его липкого лба. Ксейден несколько раз моргнул, затем тихонько выдохнул. «Кажется, этот сон был гораздо лучше». Его рука скользнула по моему бедру. Он взглянул на меня, и его сердцебиение замедлилось. «Там была ты?» «Да», — кивнула я, проводя пальцем по шраму над его сердцем. «Я видел, как ты вытащила кинжал. Я знал, что ты там. Раньше такого не случалось». Он сел и потянулся ко мне. «Я... как бы это объяснить? Знаешь, я не в первый раз осознаю, что это сон. Но сегодня я впервые поняла, что нахожусь в чужом сне. И как только я это поняла, я тут же стала сама собой, отдельной от тебя. Просто не знаю как». «Кажется, ты разобралась во всем довольно быстро». Ксейден внимательно рассматривал мое лицо. «Я не должна была оказаться у тебя во сне, ведь Андарна улетела». Ксейден поглаживал пальцем верхнюю часть моего бедра. «Может, сила и ушла, но способность осталась». «Тейрн?» — потянулась я к нему по связи. «Я сталкивался с этим ровно столько же раз, сколько и ты». «Не шибко помог». Прежде чем я смогла обдумать все как следует, кто-то изо всех сил заколотил в дверь. Для хороших новостей было еще слишком рано. Похоже, что-то плохое. «Согласен». Ксейден откинул одеяло и в одних пижамных штанах направился к двери, а я пошла к шкафу. «Гарик, дерьмово выглядишь». Что Гарик забыл здесь в такой час? Я схватила халат, накинула его поверх хлопковой ночной рубашки и поспешила к Ксейдену. Он не шутил. Выглядел Гарик дерьмово. С волос капала кровь, левый глаз быстро отекал от, по всей видимости, свежего удара. Вместо мечей за спиной у него красовался огромный щит, размеры и вес которого просто устрашали. «Мы были в патруле, когда она нас нашла». Взгляд Гарика метнулся в мою сторону, и мелькнувшая в его уцелевшем глазу жалость вызвала у меня тошноту. «Я оказался недостаточно силен. Или недостаточно быстр. Она сорвала нас с неба, как пару голубей в бурю». «Кто?» — спросил Ксейден, подхватив друга под руки, когда он пошатнулся. «Их заклинательница молний. Она отпустила меня, чтобы я передал сообщение». «Теофания». «Мне?» «Вам обоим». Гарик собрался с силами, отступил на шаг и принялся отцеплять от спины щит. «Они достигли стен Дрейтуса. Она сказала, что если этого недостаточно, у тебя есть 5 часов, чтобы привести Боди и Вайлет, иначе она умрет». Он посмотрел на меня. «Или ты приходишь, или она умрет. Разве не так сказал мудрец? Но зачем им Боди? И кого она могла...» «Нет». Я покачала головой, а желудок сжался в комок. Ириды ни за что не позволили бы ей заполучить Андарну, если она вообще еще была на континенте. «Кто?» — начал было Ксейден, затем уставился на щит Гарика и выдохнул. «Вот, блядь».